и боялась, что слишком много на себя взяла. Ее дни принадлежали детям. Иногда у нее возникало такое чувство, будто она живет на автопилоте. Стирка, подготовка к урокам с Кристианы, приготовление еды и редкие мгновения покоя, когда она, сидя на диване, кормит ребенка грудью. Даже недели, которые старшая дочь проводит у отца, под завязку забиты делами. Но долгие ночи принадлежали ей. Время, которое она просиживала, склонившись над копиями материалов дела, который Ингвар каждый вечер приносил домой в нарушение всех инструкций, ползло медленно, словно даже часы считали, что заслужили отдых после утомительного дня. Она достала бутылку минеральной воды и отпила из нее. «Перианал Руптур», — вполголоса сказала она, снова усевшись за стол и просматривая окончательный отчет о вскрытии в деле об убийстве Фионы Хелле. «Анал» — это понятно. «Руптур» — это что-то вроде трещины или царапины. С приставкой «пери» дело обстояло хуже. «Перископ», — бормотала она, покусывая карандаш. «Периферия», «пери...» Она стукнула себя по лбу. К счастью, ей не придется ни у кого спрашивать. Позор, конечно, что взрослая женщина не сразу поняла это слово. Несмотря на то, что ей самой в обоих случаях делали кесарево сечение, у Ингер Йоханна было достаточно подруг, которые живописно и наглядно описывали проблему. Конечно, эта маленькая Фиорелла оставила свой след. Она отложила листок в сторону и сконцентрировала внимание на отчете о следственном эксперименте, но не почерпнула из него ничего нового. Нетерпеливо стала листать дальше. Дело разрослось уже до нескольких сотен, может, даже тысячи страниц, а у нее не было доступа ко всем материалам. Ингвар сортировал и выбирал, она читала, искала и ничего не находила. Бумаги превратились в нескончаемый ряд повторений, бесплодный бег по кругу. Не было никаких тайн, никаких противоречий, ничего, чтобы озадачивало, ничего, на что не жалко было потратить лишнее время в надежде разглядеть какую-то деталь с другой точки зрения. Ингер Йоханне разочарованно захлопнула папку. Она должна научиться потверже говорить «нет». Не помешало бы сделать это раньше, днем, когда мама позвонила и пригласила всю семью на обед в следующее воскресенье. Вместе с Исаком, разумеется. Они развелись почти 6 лет назад, хотя время от времени ее и раздражало, и беспокоило то, что Исак слишком мягок с Кристианой. У него в гостях она ложится спать, когда ей заблагорассудится, ест, что хочет. Она все же чувствовала искреннюю радость, когда видела их вместе. Кристиана и Исак так похожи друг на друга внешне и понимают друг друга с полуслова, хотя у девочки странная, недиагностированная задержка в развитии. Сложнее было принять то, что бывший муж до сих пор общается с родителями Ингер Йоханны. Чаще, чем она сама, если быть совсем честной. Это ее задевало, и она обвиняла его в том, из-за чего сама испытывала угрызение совести. Надо собраться. Сама не понимая, зачем, она снова открыла отчет о вскрытии. Удушение. Она и раньше знала, в чем причина смерти. Описана клиническая картина отрезания языка, тоже ничего нового. Кровоподтеки на обоих запястьях. Никаких следов сексуального насилия. Вторая группа крови. Опухоль во рту на левой щеке размером с горошину, доброкачественная. Несколько старых шрамов. После операции на плече, от 4 удаленных родинок и от кесарево сечения.